Глава 64. Мы знали, что Исаев наймет киллера. Было не так уж сложно просчитать наперед все его шаги. В своей деятельности он использовал лишь два метода решения проблем – аварии и стрелков. Подстроить мне и дяде аварию было бы непросто. Уже неделю никто из нас не ездит без сопровождения, и крайне редко кто-то выезжает за черту города. Со стрелком все проще. Еще полгода назад Ярослав купил отличный загородный дом под Питером. Но ремонт в нем начался только месяц назад. В целом, типичная ситуация. Стандартные темпы для неторопливых питерских миллиардеров. Нюанс лишь в том, что весь элитный поселок состоит из 5 домов. В 2 из них, самых дальних, проживают большие семьи. Одна – отставного полковника, другая – престарелого вора в законе. Соседние дома пустуют. На бумаге их владельцами числятся малоизвестные заграничные бизнесмены. В реальности – постройки мои, так же, как и центральный дом приманка. По документам он оформлен на меня. Не самая выгодная инвестиция. Однако растить детей в этой жуткой домине никто и не собирается. Дом приобретался для более практичной цели. Словить в нем пулю и навсегда избавиться от одного морального урода. Для успешной реализации плана нужно было лишь дождаться китайца, упечь его на время за решетку и убрать с шахматной доски любых посредников. Несмотря на кажущуюся трудность, последний этап был достаточно легким. Внезапный арест китайца лишил Исаева времени на раскачку. Чтобы спасти свою репутацию, старому Решале пришлось опустить стандартный пункт с посредником, лично вызвать киллера и оформить заказ. На всякий случай Валера заранее внедрил в персонал Исаева крота и отслеживает все телодвижения. Ловушку, которую мы с Ярославом старательно готовили целых 2 года, вот-вот должна сработать. Останутся мелочи. Взять киллера и отправить Исаева туда, откуда подобные ему уже не возвращаются. Хотелось бы поскорее, но в отличие от размякшего вдали от родины китайца, отечественный авторитет был более осторожным и ушлым. «Обе группы на местах!» — в день Икс рапортует по телефону Валера. Пока тихо, я окидываю взглядом стены своего кабинета. «Достало все! Безумно тянет к Диане и дочери!» За сутки подготовки к операции не видел ни одну, ни другую. Не было времени даже на разговоры. Запершись здесь с начальниками служб безопасности и прокурором, мы просчитывали последние риски и торговались из-за условий предстоящей сделки с законом. Сейчас от поездки домой останавливает лишь одно. Рядом с девчонками невозможно будет следить за событиями, а наша задумка не так безопасна, как хотелось бы. «У соседей справа какое-то мероприятие», — тихо докладывает Валера. «Музыка гремит так, что хоть беруши вставляй. Полкан, похоже, оглох на старости. А левые как?» «Эти по традиции. Утром чаи гоняли, потом 2 часа играли в гольф. Не урки, а английские лорды какие-то. Сейчас все еще на поле? Уточняю на всякий случай. Пустой дом — это совсем не то, что нам нужно». «Какое там? Кабанчик во дворе жарят. Ароматы на весь поселок». Валера откашливается. «Пришлось за жратвой в город скататься. У парней животы так урчали, что мы спалились бы нахрен во время операции. Если снайпер почувствует засаду, мы его потом ни на какую приманку не поймаем. Заляжет на дно. Не дернется, даже если я у себя на лбу мишень нарисую». «Обижаете, Клим Александрович. У нас тут все красиво. Тишь да гладь. Даже пыль на полу не затоптали». «Пыль — это хорошо». Все еще тяготит, что Ярослав решил подменить меня в общем плане. И без этого я должен ему по самой не балуйся. Ни один человек на свете не сделал для нас с сестрой столько, сколько он. Вполне хватило бы обычного контроля со стороны. Впрочем, сейчас суетиться уже поздно. «Валера, за дядьку отвечаешь головой. Не дай ему геройствовать». «Позиции заняты с вечера. Никакого геройства. Как только цель появится, будем брать». «Добро. Держи в курсе». Закончив разговор, сразу же подключаюсь к камерам наружного наблюдения и слежу за событиями. Но душа тревожна. Какого-то черта вспоминается недавний сон, в котором мы с Дианой пытались найти выход из старого здания. Подушечки пальцев покалывает. В этом беспокойном состоянии я провожу час. Не отвлекаясь, смотрю на монитор. Надеюсь увидеть киллера, увеличивая то одно, то другое изображение. Нервы звенят, как натянутые струны. Не представляю, сколько еще продержался бы в таком напряжении. Но в начале 2-го часа от Валеры приходит сообщение. Видим его. С Богом.